Глава четвертая. Как не единственный? Одного меня не хватило бы, чтобы одновременно быть во всех уголках земного шара. Но как же? Купидон хмыкнул, запрокидывая голову вверх к небу. Разочарована? Закусила губу. Разумеется, в моих представлениях Купидон единственный и неповторимый. Но если при вынужденном отхождении от дел именно моего ангела любовь из мира не исчезнет, это же самая лучшая новость. Нет, напротив, подсела к нему рядом, чинно складывая ручки на коленках. Может, тогда расскажешь еще что-то, о чем никто не знает? Купидон довернул голову ко мне. Например? Например, что должна сделать смертная, чтобы привлечь твое внимание? Парень фыркнул. Набиваешься ко мне в девушке? А не боишься? «Боюсь? Чего?» Он мотнул в сторону крыльев. «Дополнительных частей тела. Они ядовиты?» «Нет». «Радиоактивны?» «Что? Нет, конечно». «Опасны для человека?» «Не думаю». «Тогда чего же мне нужно бояться?» «Крылья себе как крылья, с перьями, как у птицы». Ангел снова пошевелил ими, показывая во всей красе. Да так, что ближайшее ко мне крыло выполнило роль пледа, скрывая от холодного ветра. Не отказала себе в удовольствии зарыться в теплоте пушистых белых отростков. «Очень функциональные крылышки», – прокомментировала, все же чуть дотрагиваясь до кончика. И стоило лишь мне коснуться пера, оно заискрилось. Маленький светлячок, что родился в одной точке, прошел дальше, пробегаясь молниями все выше, вовлекая в светопредставление огромные белоснежные паруса. Купидон сейчас походил на новогоднюю елку с зажженной гирляндой, не меньше, такой же яркий, светлый и манящий. Еще с детства я любила зиму, а рождественские ели наряжала с особым энтузиазмом, находя в этом обряде успокоение. Я только что сравнила парня с деревом, ха! Поняв, до чего дошли мои мысли, не сдержалась, да весело засмеялась. Начала сомневаться в радиоактивности, поиграл бровями куб, отчего веселье лишь поднялось на новый уровень. Ну да, светящийся человечек, ха-ха, гирлянда на выезде, ха. Попыталась взять себя в руки, все же не знала, как к такой реакции отнесется обладатель мощного фонарика за спиной. Фонарика? Да скорее маяка. И снова смех скрутил меня, не позволяя выпрямиться. Поделишься причиной смеха? Пришлось рассказать, до чего дошли умозаключения. Прости, вытерла выступившие от смеха слезы. Я не хотела. Наверное, нервы. Принять парня с крыльями я уже успела, а вот твое преображение в прожектор оказалось очередным сюрпризом. Ангел улыбался и протянул мне руку. Хочешь закрепить результат? Опасливо покосилась на протянутую ладонь. А что будет? Ты смогла коснуться ангельских крыльев, но боишься прикосновения к руке? Говорящий загадками Купидон в уходящем дне Святого Валентина. Ну, конечно, разве я устаю? Протянула собственные, чуть подрагивающие пальчики, да положила на раскрытую ладонь. От соприкосновения кожа к коже Купидон вздрогнул. По его предплечью прошла серебристая волна, которая устремилась выше, к плечам, и дальше перебросилась на крылья, уже светившиеся теплым золотом. Стоило двум свечениям столкнуться, как крылья встрепенулись, расправились, вновь лишая меня уютного пледа, и растворились в воздухе. И рядом со мной остался сидеть обычный парень, без ангельских атрибутов, все в той же модной кожаной куртке, толстовке да джинсах, которые, кажется, были не совсем по погоде. С теми же серо-голубыми глазами и беспорядочно разбросанными каштановыми волосами. Все тот же Купидон, который накрыл мои пальчики своей второй ладонью, теплой и большой. «Спасибо, Рая!» Он покачал головой и счастливо улыбнулся. «Твои крылья? Я? Как это? Я не хотела. Паника охватила меня. Заглянула ему за спину, но о шикарных перьях можно было забыть. Они пропали вместе с сиянием. Ты согласилась прикоснуться ко мне. Захотела этого. После того, как я трижды пытался прогнать, упрямо шла следом. Не отвернулась, узнав о моей незначительной роли в глобальном значении. Он перевел руку выше, касаясь браслета. Того самого, что я нашла в ведьминой лавке. Чуть надавил на него. И браслет разделился на две части. Одну из которых он потянул на себя, продевая на свое левое запястье. Теперь у нас были одинаковые браслеты, с идущими по всей поверхности каждого письменами. Что стоило лишь ему вновь взять меня за ладонь, вспыхнули знакомым мне золотым светом. «Теперь, кажется, у тебя не останется выбора», — он хитро улыбнулся. «Рая Купидоновна».